272 гуру. Други мои, владыка называет вас воинами. Вдумайтесь в смысл этого слова. В нем и мужество, и отвага, и готовность, и собранность, и признание вождя, и способность защищать и защищаться, и связь и единение со всеми другими воинами света и владыки Майтреи, и противостояние тьме. Не исчерпать словами всей глубины значения этого понятия и обязанностей этих. Стойкость и крепость всего войска обуславливаются стойкостью и крепостью каждого воина в отдельности. Каждый поставлен на своем месте, и каждый имеет свое задание, и каждый должен выполнить его неотменно. В свое время сурово спросится с каждого. И благо тому, кто сможет сказать, что сделал он все, что было возможно в силах человеческих сделать.